Натуральные ягоды. Смородина. Смородину красную или черную вымыть, обобрать ягоды от веточек, разложить в банки. Ягоды, предназначенные для дальнейшей переработки весной, можно слегка прижать, а ягоды для компота только плотно уложить. Залить ягоды горячей водой, закрыть и поставить для пастеризации. Пол-литровые банки на 20 минут, литровые на 25 минут. Смородина с малиной. Ягоды смородины пополам с малиной высыпать в таз, залить кипяченой водой комнатной температуры, собрать сверху всплывший мусор. Ягоды осторожно промыть и засыпать в банки до плечиков. Долить охлажденной кипяченой водой или соком той же ягоды. Прикрыть крышками и стерилизовать. Пол-литровые банки 7 минут, литровые банки 10 минут, затем банки осторожно вынуть и закупорить.